Кому как? Мне не требовалось. Лилька прервала бесполезную дискуссию. Ну, поскольку ты до сих пор не сидишь в сарае, значит, как-то выбралась оттуда. Как? А так, что наисачилась на всю оставшуюся жизнь. Сарай хоть и заброшенный, а сделан был капитально, из толстых досок, совсем новый. Неплохо строят тут у вас в народной Польше. Не понимаю, чего все жалуются на строителей. Но стоял-то сарай, слава богу, на голой земле. А садового инвентаря в нем было навалом. Какого инвентаря? А, всякого. Я в нем не очень разбираюсь. У нас в Канаде участка нет. Ну, несколько штук таких, что с одного конца лопата, а с другого вроде как клюв. Кирка, предположила тетя Ядя. Может и кирка, кто ее там разберет. Но кроме того, четыре железяки плоские, но какие-то ни на что не похожие штуковины и много ломов. Все пропало. Мы, естественно, очень заинтересовались всеми этими клювами и железяками, а также разрушительной деятельностью Терезы. И забросали ее вопросами, почему пропало. Тереза пояснила, в одном углу сарая грунт немного осел, образовалась яма. Может, вода подмыла, может, какой зверь рылся. Вот Тереза и решила продолжить дело, начатое водой или зверем, используя для подкопа все, что под руку попадало. Ломы, мотыги, кирки и лопаты. Садовый инвентарь в руках яростно копающей Терезы один за другим выходил из строя. Она отбрасывала поломанный инструмент и хваталась за новый. Ну, впрочем, возможно, все эти железяки и ни на что не похожие штуковины предназначались не для рытья туннеля, а совсем для других работ. «Господи, как же тебе досталось!» — то и дело сочувственно восклицала тетя Ядя. «Да еще ведь темно там было! Ну, посветить хоть было чем? Или так на ощупь рыло?» «Были у меня фонарики и даже запасные батарейки, в Кудове купила». Светило время от времени. «Ну и как? Прорыло?» — жадно допытывалась мамуля. «Прорыло? А как же? И даже пролезло, хотя с трудом. Но точь-в-точь корола, когда в коровнике дверь низкая, позвоночник не проходит. Ну, в общем, пролезла, а потом вытащила сумку. С сумкой вместе не поместилась бы в подкопе. Так я привязала к ней веревку». Веревок там много валялось. И потом за эту веревку вытащила. Я все продумала. Мы хором похвалили Терезу, которая не только сумела прорыть тоннель, но и сделала все с умом. Ужин на столе оставался нетронутым. Да неволи, когда слышишь такое. Тереза продолжала свою одиссею. Долго я там ковырялась. Уже не знаю, сколько часов... По тону рассказчицы явно чувствовала, что земляные работы пришлись ей не по нраву. Думала, солнце уже взошло. Оказалось, еще нет. Это я заметила, когда вылезла. И еще сразу же услышала, едет мотоцикл. Значит, возвращается этот подонок. Вы представить себе не можете, до чего я испугалась. Надо было взять один из лоников и огреть подонка. Воинственно воскликнула мамуля. «Может, и огрела бы, да под рукой ломика не оказалось. Все остались в сарае. Пришлось бежать». Тереза прервала свой рассказ, чтобы принять успокоительную таблетку и запить ее чаем. «Ну, рассказывай же», — торопила ее Люцина. «И ты сбежала?» Тереза отрицательно покачала головой. «Как? Не сбежала? А что сделала?» «Позволила поймать себя второй раз?» — возмутилась Люцина. Тетя Ядя поспешила на помощь подруге. «Наверняка не позволила. Притаилась в ночной тьме и огрела его, чем попала». «Нет, самого заперла в сарае», — предположила Лилька. Тереза никак не могла проглотить таблетку и только головой мотала, отвергая наши версии. Наконец проглотила и набросилась на нас. «Ничего умнее не придумали?» «Чем огреть?» И зачем запирать, ведь тут же вылезет через мою дыру».